Он послал своего сына Иисуса Христа, который умер за грехи всего мира. И если кто-то сегодня еще не имеет той веры, и имеющий все возможности быть спасенным, он не может принять эту вещь спасения, то это его проблема. Но Христос умер за грехи всего мира. И это есть Божья правда. И умер тогда, когда мы были еще грешниками. Ведь это случилось где-то 2000 лет назад, а мы когда родились? Ну, каждый назовите свой год рождения, вы увидите, что он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да и мы родились не святыми. Мы родились невинными. Но святыми мы никогда не были. Потому что написано, во грехе я родился, и во грехе родила меня мать моя. Но покуда мы еще не сделали греха, то мы были невинны. Вот почему, начиная с самого зачатия, нам уже нужна кровь Христа. И нам нужно ходатайство. Не сделали, но во грехе родились. И в этом вы знаете, хотя это сегодня не тема, я ее не буду разбивать далее, но написано очень прямо и ясно, что муж освящается женой верующую, жена неверующая освящается мужем верующим, иначе ваши дети были бы какие? Не хочется даже говорить, что нечистые, да? Хочется сказать, ну как, маленькие, ничего не сделали, ну никуда не денешься. Библия говорит прямо, что родители несут полную ответственность за своих детей, которые еще не понимают, не могут делать выбора. Уже тогда, когда они умеют делать выбор, умеют отличать правую руку от левой, они уже начинают брать на себя некоторую ответственность. Но покуда они несмышленые, покуда они не понимают, то родители несут полную ответственность за детей. По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вот что Петр хочет дальше сказать. К чему он ведет? Для чего он как апостол? Для чего он как раб? Для чего он принял благодать? Для чего Господь его Спаситель? Слушайте, вторая половина объясняет для чего. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Вы знаете, что благодать и мир в нашем сердце должны умножаться. Если они не будут умножаться, то мы будем отступать назад. Вы помните местописание, которое говорит так, что кто не приобретает, тот что делает? Расточает. У Бога нет срединки. У нас есть срединка. За, против и воздержался. Так, правда? У Бога воздержался. Если ты не за, то уже против. Это такое умное, умное воздержался. А в самом деле то не за. Я воздержался. Ну, даже, ну, уже не против, ну и не за. А если не за, значит не за. Поэтому вот здесь, Петр, вот эту строит лесенку, путь, и говорит, я раб, я апостол, правду Божию открываю, имею власть и силу. Для чего? Для чего я эту пишу? Это ж его работа. Он писал письмо, для чего? Чтобы благодать Божия умножилась в тех христианах, которым он написал письмо, которые должны были прочитать его и что-то увидеть. Благодать вам и мир да умножится. Когда умножится? В познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. И вот это познание означает не просто знать слово, но через знание слова, через обновление разума так слиться в Божьей жизни с Богом, чтобы быть как одно с Ним. Такой простой пример. Для последнего времени эта тема весьма актуальная. обиды, причащения. Я, кажется, говорил в Барановичах на тему обиды, не помню. Я уже не могу еще помнить, где я что говорил. Но вот эта проблема, это бич современного общества, любого. Это проблема семейная, это проблема церковная, это проблема с соседями, это проблема на работу. Обиды, обиды, обиды, обиды и обиды. Почему они есть? По той простой причине, что в нашей жизни на земле мы не могли полностью слиться с жизнью в Боге. Если бы жизнь в Боге, по советам Божиим, была нам присуща, у нас их не было бы. Почему? А тут же прощали бы. Мы бы тогда не стонали бы от обид. Что мы делали бы? Мы исполняли бы Писание. А Писание что говорит? Вы знаете, как бороться с обидами и с обидчиками? Не на церковный совет вызывать, нет. Хотя это тоже на своем месте. Но написано прямо и ясно, что благословляйте гонителей ваших и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Но у нас это не получается. А раз не получается, то добрую часть сердца занимает обида. Потому что мы не смогли познать Господа в этом вопросе, жить Его чувствами. Это ж Его чувство – любить тех, кто Его не любит. И молиться за тех, кто обижает. И делать добро тем, кто делает зло. По-человечески это невозможно. Мы не способны это делать сами. Но когда жизнь Божья в нас, и Его чувства руководят нашими чувствами, мы полностью подконтрольны Ему, тогда нам эта задача будет по плечу и по силам. Потому что мы слились жизнью своей с Ним, это одна жизнь идет. Что Господь требует, то я с удовольствием делаю. И нисколько не плачу о том, что я так делаю. Значит, иногда мы делаем, потому что знаем, что так надо делать. И с одной стороны, вроде бы, мы выполняем волю Божию, но удовольствия особо мы от этого не испытываем. Потому что головой понимаем, а сердце не способно. И потому Господь здесь напоминает, благодать вам и мир да умножится как? В познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. И опять подчеркиваю, одно дело знать, как написано, другое дело жить написанным с удовольствием, когда это твое. Ведь мы часто живем праведно, но потому что знаем, что так надо. И мы хорошо делаем, что так делаем. Мы в конце концов приучаем себя, что это надо. Но и хорошо понимаем, что это не совсем то должное состояние, которое хотелось бы видеть. Третий стих читаю. Пожалуй, здесь мне надо будет почитать 3 стиха, потому что они блины одной мыслью. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. И даже здесь, вы знаете, в предложениях вставка есть, я уже не помню, как по грамматике это правильно, который выделяется или скобочками, или выделяется чере. То есть, можно было бы это пропустить. Призвавши нас славу и благость, имеем все, то вы, прилагая к чему все стороне, покажите, именно через эту силу действующую. Но здесь стоит еще вставка. Славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мира растления похоти. Это вставка. Вполне можно пропустить 4 стих и 3 продолжать 5. Вот эта вставка очень важная, потому что она показывает нам, что вот успех 5 стиха будет зависеть, если мы поймем 4, который расшифровывает, что нам даровано. И первое, что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни. Это одна часть. И вторая часть – благочестие. Вы знаете, что жить надо благочестиво. Вы помните место Писания, что мы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Поэтому от Божьей силы нам даровано все. И для жизни, и для благочестия. Вот эти две большие истины, которые мы не можем пройти просто так. Мы на них должны обратить внимание. Для чего нам дарована сила? Для жизни и благочестия. Что за великие драгоценные обетования даны нам? Прежде всего, наверное, вы все знаете, что нам дарована жизнь. И при том жизнь вечная. Через кровь Христа, пролитую на Голгофе. Это то, что Бог для нас дал, для жителей земли. Потом, что еще Господь дал нам? Пролил кровь за нас. Когда грех начинает одолевать нас, или мы где-то согрешаем, то мы идем к Господу, просим прощения. Господи, прости. И кровь Христа омывает нас и уничтожает этот грех. И третье, на что я обращу внимание сегодня, можно о вере говорить, можно о надежде, можно много о чем говорить. Но я только обращаю внимание на некоторые вещи. И еще что даровано нам от божественной силы. Сама сила нам дарована, правда? Дух Святой, который Бог дал нам в наше сердце. Не просто пользоваться или вместе с Духом Святым, который снаружи действует. Он хочет жить в нашем сердце. И когда Он живет в нашем сердце и не угашен, то через Его вразумление мы имеем все необходимое и для жизни, и для чего? И для благочестия. Вы, когда пороете своей памяти, особенно те, кто давно верующие, то вы найдете не один случай, когда Дух Святой помогал вам решать и ваши материальные проблемы. Прямо-таки направлял туда, куда вам надо было. Вы что-то искали, нигде найти не могли. Он просто подсказывал вам, иди вон туда и туда, и возьмешь то, что тебе надо. И это для Духа Святого не унизительно. Он хочет помогать во всем. Все проблемы помогать решать нам. У Бога нет мелочей. Потому что самые большие падения, они очень часто начинаются с мелочей. Дьявол никогда сразу человеку богобоязненному не предлагает что-то такое-то особое такое. Чуть-чуть. А что тут такого? И часто это мотивируется тем, да все ж так делают. Ну что тебе надо уже больше святости, чем всем? И когда где-то что-то одно допустил и не разобрался, придет больше. А потом еще больше. А потом еще больше. А потом глаза откроются. Все, Бог меня не простит. Вот этот дьявол так делает. А значит, он аккуратненько. Это ж ничего страшного. Подумаешь. А что тут такого? Абсолютно ничего. То вот здесь Священное Писание говорит, что от Божественной силы нам даровано все, чтобы ориентироваться в этом сложном мире, решая наши вопросы и физического характера плотского, и духовного. Потому что все-таки, как бы мы ни говорили, какие бы мы святые не были, но мы живем во плоти. И она оказывает свое влияние, она требует своего. Правда, она часто требует очень много. Это уже другой вопрос. Но есть нечто то, что просто необходимо для нее, чтобы жить в этом теле. И это мы не можем поставить в сторону. Мы на это должны обращать внимание. Поэтому Дух Святой, Он не оставляет нас ни в каких вопросах. И здесь Петр прямо и говорит, как от божественной силы Его Даруй нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Почему Бог призывает нас славою и благостью? Как раз здесь подчеркнуто. Для чего Господь дал славу Иисусу Христу? Вы помните, что о нем написано? Чтобы мы имели упование на Него. Поэтому и Господь часто в нашей жизни, и когда призывал нас, то для многих Он это делал необычным способом. Когда утверждал, это были те явления Божьей силы, которые, наверное, вы никогда не забудете. Для чего это надо было? Чтобы вы могли верить Ему и довериться Ему. Вы никогда не будете доверять человеку, чтобы решить ваш вопрос, когда вы не увидите в нем, что в нем есть что-то, что он может предложить вам и помочь. Правда же так? Вы сначала ориентируетесь, что сделать, к кому обратиться, и никогда, допустим, чтобы вам выписали леса на дом, вы никогда не пойдете в пекарню, да? Это же будет не по адресу. Вы узнаете, кто этим вопросом занимает, и пойдете к тому. И мы сегодня прекрасно в этом ориентируемся. Так и в Библии, и так и в Священном Писании, так и в народе Божьем. Бог дает каждому что-то, чтобы все мы могли делать одно общее дело. А мы уже, когда у нас возникают проблемы, мы уже ориентируемся, куда идти и к кому идти. Потому что что-то есть. Поэтому Библия прямо говорит, что Бог и Отец Господа Иисуса Христа дал Ему славу, чтобы мы имели упование на Него. И для этого и Павел имел частицу той славы. Хотя он никогда ее не приписывал себе. И он никогда не считал, что то, что он имеет, это его. Но, тем не менее, он находился в славе, правда? А как скажешь по-другому? И потом, когда были проблемы, особые вопросы, то люди и тянулись к нему, к Павлу. Потому что Бог так сделал, призвавшего нас славой и благостью. И вот на что я хочу обратить внимание из 4 стиха. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Вот если забыть о второй части, то никогда невозможно будет сделаться причастником божеского естества. И здесь, в этом смысле слова, есть наша часть. Вы можете вспомнить ни одно место Писания, где очень ясно написано, что мы имеем в этом великую часть в этом деле. Вы помните? То вы отложите все. День Бог не говорит, что я возьму и отложу все. То вы отложите все. А Бог поможет это сделать. И вот здесь как раз-то вот этот текст Писания, который мы сегодня рассматриваем конкретно, он очень сильно противоречит сегодняшнему учению. Когда говорят, что ничего тебе не надо. Бог сам все сделает. Если это так, то просто Петр не знал истины. Он здесь прямо написал, слушайте, то вы, прилагая к чему все старание, покажите в вашей, в вере вашей добродетель. Вы покажите. А Бог поможет это сделать. Потому что Христос говорит, я уже показал за себя. А теперь вы начинайте. А я вам помогу. Никогда не надо забывать, что Бог есть помощник. Вы много раз можете прочитать в Священном Писании, что Бог есть помощник. Он говорит, скорый помощник беда. Или Бог моя помощь и щит, и так далее, и так далее. но помогают только тому, кто сам что-то делает. Нельзя помочь тому, кто ничего не делает. Вы согласны? Вы когда-нибудь помогали тому, кто сам ничего не делает? Хотя, это слишком умно. Тоже да не помоги, а сделай за меня. Поэтому Бог есть помощник. Поэтому отложите, здесь есть наше решение твердое. И наши усилия, прежде всего, в молитве. Господи, помоги. Здесь есть такая путаница сегодня в разуме людей. А врат, что если вас Сын освободит, то вы истинно будете свободны. Это правда. Сами себя мы никогда не освободим. Но для того, чтобы Господь освободил, нам что-то надо делать. Что делать? Стучите и отворят. Ищите и найдете. Что еще есть? А? Просите и что? И получите. Так от кого получите? От себя или от Него? Но чтобы получить от Него, я должен сделать шаг правильный. И если я молился, если я старался и получил, то это не значит, что я выстарался. Это Он сделал, видя, что я хочу. Вот как сегодня дьявол людей смущает и вводит в заблуждение. Вот это вы стараетесь, вы хотите, Бог не может. Бог сказал, если Сын освободит. Но чтобы Сын освободил, есть условия. И эти условия относятся не к Богу, а к нам. И в какую меру мы должны быть задействованы? Удалившись, Господь слышал мир растления похотью. Вы знаете, говорит, до крови. Вы помните место Писания? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Вы знаете что? Не я, наверное, не вы, до крови еще не сражались. Я не имею в виду пережить какие-то гонения. Я не имею в виду какие-то притеснения за веру. Я это не имею в виду. Я имею в виду конкретно борьба с собственными грехами. Кто когда из них мог так впасть, что уже встать не мог? Да нету таких. Да нету. Нету. Когда-то я помню, никогда не забуду, и что покойно билось. Там был мельник, я уже этот пример проводил, это было на моих глазах. И мельник, это был, как называют по-украински, глава Украинского Союза. Ну, а билось он был по СНГ. Где-то стал, да и проповедует о пасте. Он говорит, Микола, замолчи, не мне тебе говорить о пасте. А вы знаете, такие животы, вот такие щеки. Что ты, говорю, будешь проповедовать, когда сам никогда не был, по сути дела? И вот я понимаю, до крови против греха. Это не просто там узы или что-то. Я имею в виду именно конкретно борьба с грехом. Собственной проблемой. Кто, допустим, молился целую ночь, Господи, прости? Ну, наверное, нет. Я не говорю, что все. Вполне возможно, нельзя так вот всем агулам одно повесить на всех. Но я понимаю, мало таких. Мало таких, которые видели бы свою проблему и вот так боролись бы. Я понимаю, что это тяжело, это непросто. Это очень нелегко. Но тем не менее, Священное Писание говорит, то прилагает к нему все старание. Правда, здесь лесенка другая идет. Но оно относится к каждой проблеме. Если бы мы хотя бы вот так боролись против греха, как мы часто работаем для себя, для плоти. Вот очень немного таких людей есть расслабленных, которые и для плоти не делают. А вообще-то для плоти делаем много. Попробуйте когда-нибудь вспомнить, сколько раз было, когда вы где-то на даче заработаетесь и забудете и про обед, и чуть электричку не прозеваете. А почти когда-нибудь было так, что промолились, уже ночь. Да никогда не было такого. Никогда не было такого. Через час, через два мозг швернет, а когда ж наконец те 7 часов вечера, которые намечены и так далее, или еще что-то. Вот нет же этого.